Глава сороковая. Шучурита сошла вниз и, остановившись перед Хараном, спросила: «Вы что-то хотели мне сказать?» «Присядь», — ответил он. Девушка упрямо продолжала стоять. «Шучурита, ты обидела меня?» «Вы тоже меня обидели». «Почему?» «Ведь слово, которое я тебе дал, до сих пор...» Харан хотел было продолжать, но Шучурита перебила его. «Да разве в словах дело?» — сказала она. «Неужели вы заставите меня поступать против воли из-за какого-то слова? А разве правда не важнее всех лживых слов? Неужели только потому, что я много раз делала одну и ту же ошибку, эту ошибку уж не исправить? Теперь, когда я поняла, что заблуждалась, я чувствую себя обязанной отказаться от своего прежнего обещания. Поступить иначе было бы нечестно с моей стороны». Харан никак не мог понять, откуда такая перемена. Он и мысли не допускал, для этого ему не хватало ни ума, ни скромности, что сам своей назойливостью довел Шучуриту до того, что даже обычные спокойствие и кротость изменили ей. В душе он был твердо убежден, что виноваты во всем Биной и Гора. «Ну так что же это за ошибка, которую ты вдруг обнаружила?» — спросил он. «Надо ли спрашивать об этом?» — возразила Шучурита. «Неужели недостаточно того, что я отказываюсь от своего обещания? Но ведь нам, несомненно, придется давать какое-то объяснение членам Брахма-самаджи. Что ты скажешь им? Что скажу я?» «Я лично ничего не скажу», — ответила Шучурита. «Если же вам обязательно что-то говорить, можете сказать, что Шучурита еще молода, глупа, непостоянна, что угодно. Нам же с вами говорить больше не о чем». «Нет, так это не может кончиться», — воскликнул Харан. «Если Порош-бабу...» Как раз в этот момент сам Порош-бабу вошел в комнату. «В чем дело, пану бабу?» — спросил он. «Что вы хотите мне сказать?» Шучурита направилась было к выходу, но Харан остановил ее. «Подожди, Шучурита, давай-ка обсудим этот вопрос в присутствии Порош-бабу». Девушка повернулась и остановилась на месте. Харан же сказал: «Порош-бабу, сегодня, спустя столько времени, Шучурита вдруг заявила, что она не согласна на брак со мной. Разве имела она право шутить делом такой важности? И не думаете ли вы, что часть ответственности за эту скверную историю ложится и на вас?» Порош-бабу погладил Шучуриту по голове. «Тебе, дитя, незачем здесь оставаться, иди к себе», — ласково сказал он. От этих простых, но теплых слов слезы брызнули из глаз Шучуриты, и она поспешно вышла из комнаты. Порош-бабу вернулся к прерванному разговору. «Я с самого начала боялся, что Шучурита дала согласие выйти за вас замуж, не разобравшись как следует в своих чувствах», — сказал он. «Именно поэтому я и не решался удовлетворить вашу просьбу относительно официальной помолвки». «А не кажется ли вам, — возразил Харан, — что, может быть, раньше, давая согласие, Шучурита прекрасно разбиралась в своих чувствах, и что именно отказ ее вызван тем, что она в своих чувствах запуталась?» «Оба предположения одинаково возможны», — согласился Порош-бабу. «Но при таких обстоятельствах о свадьбе, конечно, не может быть и речи». «И вы не хотели бы посоветовать Шучурите ради ее собственного же блага?» «Кому-кому? А вам следовало бы знать, что все мои советы Шучурите направлены исключительно на ее благо». «Если бы это было так, — возразил Харан, — Шучурита никогда не позволила бы себе того, что она сделала. Все, что творится за последнее время в вашей семье, я вам прямо говорю, — результат вашей неосмотрительности. «Здесь вы правы», — усмехнулся Порош Бабу. «Кому же, как ни мне, нести ответственность за то, что делается в моей семье?» «Так помяните мое слово, когда-нибудь вы еще раскаетесь». «Раскаяние — это от Бога. Я боюсь не раскаяния, пану Бабу. Я боюсь совершить неправильный поступок», — ответил Порош Бабу. Тут вошла Шучурита. Подойдя к Порошу Бабу, она взяла его за руку и сказала: «Отец, уже время идти на молитву». «Пану Бабу, может быть, вы подождете меня?» — спросил Порош. Коротко буркнув «нет», Харан, наконец, удалился.